«Вообще-то я в твоей душе», — возразил демон. «Я кому сказал ебальник завалить?» «Да как ты смеешь, смертный?» — завопил демон. «Ну вали нахуй тогда в свою реку. Найди себе другого мстюна». «Да ладно, не горячись», — начал демон. «Я же дал тебе силу и внешность. Да в жопу мне твоя внешность не упиралась. А силу я и сам мог получить, не сразу, а постепенно. К тому же все равно надо качаться дальше. Вот какого уровня твой восставший? И через сколько локаций я должен прыгать, пока доберусь до него? Он 479 уровня был, а я на тот момент был 499, ответил демон. А добираться туда не особо долго. Сейчас Пэт, Асса, дальше пойдет Эльдин, Великанье Земли, Осколок Империи, Землю Темных Вод, Царство Природы и еще несколько земель. Слышь, хер ты пиздящий, расскажи хоть историю этого мира. Или не в курсе? В курсе, так и быть расскажу. Тысячи лет назад Земли были цветущей планетой. Населявшие его люди и представители других рас развивали ремесла, возделывали земли, вели торговлю, воевали, словом, вели обычную жизнь. Великий катаклизм, расколовший мир на острова, навсегда изменил привычную жизнь. До катаклизма существовало несколько континентов, отличающихся друг от друга как климатом, так и представленными на них расами и государствами. Одним из главных континентов был Лин, самый большой из континентов и самый густонаселенный. Географически Лин располагался в южном и северном полушариях планеты, на его территории были представлены почти все климатические пояса. Именно на Лине возникли первые очаги цивилизации людей. Одно из первых государств людей было создано представителями племени джинов. Эта великая империя существовала многие годы, пока не была уничтожена древним проклятием. Причины гибели джинов долгое время являлись предметом ожесточенных споров историков, да и сейчас, когда известны откровения Рикотка, последнего из джинов немало находится тех, кто не хочет верить в демоническую версию гибели этого народа. Причины катаклизма, расколовшего мир на острова, еще один повод для споров, на этот раз споров магов и ученых. Официальной считается позиция, высказанная конклавом великих магов и объясняющая катаклизм самой природой мироустройства. Истоком всему были боги, магическая субстанция, несущая в себе созидающее и разрушающее начало, что суть одно и то же. Разрушая, созидаю. Творю обреченное на уничтожение из осколков старого, вот принцип бога. Сейчас мы отправились на святую землю. Долг каждого жителя островов, защита интересов своего государства, и рано или поздно любому гражданину Легаона и Империи предстоит сразиться с врагом в реальной военной ситуации. И тогда путь его лежит к Святой Земле. Тысячи лет назад, еще до катаклизма, тут жили джины. После гибели этого великого и таинственного народа на Пэт-Асса появились первые восставшие. Именно здесь Великий Аркан и построил свою главную пирамиду. Возле этой пирамиды произошло легендарное сражение восставших и механиков, в результате которого восставшие потерпели поражение, а другие вымерли. Заброшенная в джунглях пирамида оказалась могилой своего хозяина. После катаклизма мир раскололся на части. Магической силы восставшего хватало на то, чтобы удерживать остров от поглощения водой. Этот осколок планеты долгие годы дрейфовал в океанах, оставаясь никому неизвестным. На нем сохранились древние руины джинов, руины восставших, животный мир и дикие племена. После гибели Тисиса во время нашествия демонов его душа оказалась в пирамиде. Тисис сумел захватить контроль над пирамидой и, используя свою силу и возможности маги, стать источником магии света, дарующей воскрешение. Вскоре остров был найден, секрет магии света раскрыт, а Тисис стал символом и главным святым новой церкви. Именно тогда этот остров и получил свое название «Святая Земля». Ну ты пиздец, историк. Я тебя просил в общих чертах, а не конкретно. Да пошел ты нахрен, человек, заорал демон. Хрен я тебе помогу больше. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка. Я лег на подобие кровати в своей каюте и уснул. Проснувшись на утро, я поднялся на палубу, огляделся и заметил какой-то корабль. Подойдя к капитану, я начал разговор. «А это что за корабль там?» Указал направление, и кэп посмотрел туда. «Дозорный!» — крикнул капитан. «На 3 часа что за корабль?» «Пираты!» — крикнул матрос. «Твою же мать!» — выругался капитан и обратился ко мне. «Прошу, пройдите в свою каюту, я не могу рисковать пассажирами. Да черта с два! Я хочу повеселиться, так что остаюсь тут». Примерно через минут 20 корабль пиратов был почти рядом с нами. За борта зацепились осадные крюки, и пираты радостно кричали. «Черт, это мертвая команда!» — выругался капитан. «Все, кто их встречал, сгинули в море и не вернулись. Капитан корабля мертвец, наполовину скелет, не до конца сгнил. А вот команда поголовно скелетаны. Хуйня! Ща я их разберу и собачек накормлю, пусть поглодают косточек. Если можете, лучше спасайтесь», — сказал капитан, которого я уже не слушал. «А ну цыц, нахер», — сказал, — «буду их мочить, значит так оно и будет. За последнее время во мне скопилось много злости, теперь у меня 2 варианта. Ебать все, что движется, либо же мочить всех без разбора. Как раз проблема решается сама собой, вот уже корабль состыковался с нашим и кинуты трапы. Вроде так их обзывают. Короче, пираты кинули мосты и уже начали идти сюда. Я призвал свои клинки и пошел в бой. Первый мост я тут же скинул, благо на него никто не успел встать. А вот второй использовать буду уже я. Первый пошел скелет, удар, и вот он летит в воду. Спрыгнув на палубу корабля пиратов, я пошел в разнос. У борта стояло 2 скелета, одному снес голову и повалил второго на доски, раздавил его череп. Тут я почувствовал прилив сил, меня окутала туманная тьма. Доспехи образовались быстро, за спиной появились крылья, и я, взмыв на 10 сантиметров над палубой, начал кружить меж врагов. Сносил головы скелетам и не понимал, почему же этих пиратов до сих пор не завалили. Закончив со скелетанами через минут 10, я увидел капитана. Обычное человеческое лицо, худощавое тельце и скелетные руки. Он обвел меня взглядом и произнес: «Ну здравствуй, носитель демона». После этих слов его окутала дымка, на нем также появились доспехи, доспех походил на грудную клетку. Прям голые кости, и сердце посередине. ХМ, теперь ясно, почему их так боятся и никто не возвращался после встречи с ними. Вот только откуда другие знают, что встретили они именно этих пиратов? Может, в шторм попали, да затопило нахер кораблик. Интересно. Ну поглядим, на что способен твой демон. Может, мне взять управление? Спросил в голове голос демона. Я тебе сказал, пшел нахуй. Мои мысли с посланием демону резанули по нему, и он умолк. Я укрепил свои клинки, и они стали чернее зимней ночи. Ну что ж, потанцуем, поглядим, что ты умеешь. Я сорвался с места и сделал выпад клинком. Пират блокировал его своим копьем. Я повел второй клинок стороной, но тут произошло то, что я не ожидал. Он отсоединил половину копья и блокировал второй удар. Тут его копье превратилось в дым и получилось новое вооружение – меч и щит. Я пошел дальше в атаку, нанося удар за ударом. А он неплох, однако, сразу видно, опытный. Блокирует мои удары, не давая попасть под доспехом. «Кто твой демон, человек?» — спросил он, нанося удар. «Какая тебе разница?» — отведя удар, ответил я и нанес контрудар. Мы сражались уже 30 минут, обмениваясь ударами, которые умудрялись блокировать. Мне начинает это уже надоедать, да и какие у него, блять, характеристики? Какой у него, блять, уровень? Сражаюсь я с ним на равных, но почему-то я чувствую, что он мне поддается. «Ты мне поддаешься. Ты меня не воспринимаешь всерьез, сучера. Ха-ха-ха». Начал смеяться пират и ударил меня ногой в живот. Я отлетел на 2 метра и упал на палубу. Он тут же оказался рядом со мной. Я не успел встать, как в мою грудь вонзился клинок. Щит окутало туманом, и появился второй меч, который вошел мне в ногу. Я был прибит к доскам и не мог встать, не ощутив адской боли. Тут его клинки запылали черным пламенем, мои раны обожгло болью. Я стиснул зубы и наблюдал, как тает моя полоска с ХП. Ну вот, походу и усе, остается только смириться и, помирев, начать путь сначала. Да хуй там плавал. Вот же сучера ебучая, да я тебя, блядь, сейчас ебать буду. Мои глаза воспылали злобой, клинки в руках тут же появились, и я ударил ими в тело противника. Он пошатнулся, и его мечи растворились, стоило их выпустить из рук. Он тут же воссоздал новые, но было поздно. Я подлетел к нему и вонзил клинки в грудь. Развоплотил их и материализовал кинжалы, начал утыкивать ими пирата в бешеной скоростью. При этом была лишь одна мысль — любить. Нанеся ему 30 колотых в грудь, я обнаружил, что он уже помер, причем помер несколько секунд назад. Я пробил его сердце трижды, тут он наконец упал на пол, и его доспехи пропали. Передо мной лежал сгнивший скелет человека. Дымка от костей поднялась и приняла образ демона с крыльями. «Это еще не конец», — произнес он и исчез. Я упал на колени от усталости и боли в ноге, отверстие в груди мне особо не мешало. Крылья пропали, доспех с мантией исчезли. Я рухнул на пол и смотрел в звездное небо. Интересно, когда наступила ночь. На палубу пришли несколько юнг и, аккуратно подняв мое тело, понесли на свой корабль. Забрав все ценное с их корабля, они скинули мостик в воду, а крюки обрезали веревки. Вот наконец-то мы поплыли дальше, я отлежался еще около часа на полу. Но вот мое ХП выросло на максимум, и я, поднявшись, пошел к себе в каюту. Рухнув на кровать, я приступил к трапезе. Надо бы пожрать, однако, и поговорить. «Слышь, хуйня демоническая, я к тебя, блять, обращаюсь, хуита ты дымчатая. Что тебе надо, человек?» — спросил демон. «Во-первых, ты не охуел ли игнорить меня? А во-вторых, это что за хуйня сейчас была, демон? Я понял, что не ангел. Какого хуя это вообще было? И почему он тут, да и кто он, блядь, такой? Акронин, демон из низших кругов. А вот то, что ты ему почти продул, меня это разочаровывает. И сколько вас, пидорасов, тут еще? Насколько я знаю, в этом мире нас всего пятеро. Меня можно не считать, да и этого тоже. Он долго не найдет для себя подходящего тела». Я не стал ничего отвечать, а просто лег на кровать и уснул. Ночь пролетела быстро, чему я был крайне не рад. Поднявшись с кровати и позавтракав, я отправился на палубу. «Здорово, герой», — сказал капитан. «Спасибо тебе за вчера, вот держи. Внимание, вы выполнили скрытое задание. Спасение от пиратов. Награда. 4000 опыта. 200 золота. Спасибо. Сколько еще плыть до Пэт, Асса?» «Ночью был попутный ветер, так что к вечеру будем там», — ответил капитан. Я кивнул Кэпу в знак благодарности и отправился обратно в каюту. Ничем не занимался и ни с кем не разговаривал, а просто валялся на кровати и отдыхал. За окном начало темнеть, и тут я услышал крик: «Земля! Пэт, Асса по курсу!» Видимо, кричал дозорный. Меня это порадовало, и я поднялся наверх. «Капитан, не в курсе, есть ли достойные гостиницы или трактиры тут?» «Да как высадимся, сразу налево будет, там знакомый владелец. Я ему скажу, что вы спасли нас, он выдаст вам геройский номер. Между прочим, он стоит 2000 золотых, да и накормит он вас отлично». «Спасибо, нихуя се. 2000 золотых, это что за номер такой? Что в этой комнате такого, еще и название пафосное. Геройский номер, тьфу, бля». Через полчаса корабль уже вставал к пристани, мы спустились на берег. Многие матросы упали на колени и чуть ли не целовали землю. Хотя я их понимаю, не будь меня с ними, никто бы не вернулся назад. Мы с капитаном прошли немного прямо от причала и повернули налево к двухэтажному зданию из камня. Войдя внутрь, мы направились к стойке. «Здрав будь, Ирсин», — сказал капитан. «И тебе привет, как добрались?» — ответил трактирщик. «Благодаря этому господину, хорошо», — ответил капитан и указал на меня. «Он спас нас от мертвой команды и убил их всех, включая капитана». «Да что ты мне заливаешь? Еще никто не вернулся живым после встречи с ними», — прикрикнул мужик. «Вообще-то я его сам грохнул, к тому же смысл ему врать?» «Стоп! Ты реально уничтожил мертвую команду один?» — офигевши спросил мужик. Я кивнул в знак согласия, и челюсть мужика поздоровалась с полом. «Присаживайтесь, где вам нравится», — сказал трактирщик. «Сейчас я вам стол накрою». Он убежал на кухню, и до нас послышались отдаленные крики. Мы прошли к столу у стены и сели за него. Через пару минут перед нами стояли чашки, в них был суп, пюре с овощами и тара с вином. Также трактирщик принес мне ключ и сказал, что на втором этаже моя комната, дверь обита железом. Мы приступили к трапезе, и выпив вина начали разговор. «Какие у тебя планы, герой?» — спросил меня капитан. «Надо бы тут побродить, покачаться, а дальше видно будет». «Ну понятно, а мы завтра обратно в путь. Если надо будет назад тебе плыть, обращайся», — сказал капитан. «Хорошо». Я поднялся наверх. Нашел обитую железом дверь и, открыв ее, вошел внутрь. Тут был шкаф для одежды, стол и пара стульев. В углу стояла огромная, мягкая кровать. Я, сняв доспехи, лег на кровать, достаточно быстро уснул. Я проснулся посреди ночи от непонятного сквозняка. Открыв глаза и сев на кровать, я увидел Гила, безумный полуебок. «Так-так-так», — начал он. «В мои планы это никак не входило. Ты о чем? Безумный ты хер. А тебе, конечно же», — ответил он. «Будем исправлять, раз ты такой тупой». Он сделал махи руками, и я провалился во тьму. Что за нах тут творится? Равно. Минутой ранее. «Гел, что ты натворил?» — кричала богиня власти Анталия. «Гел, ты же знал, что такое может выйти?» — спросил бог, войны Анша. «Ну, я предполагал нечто подобное», — ответил безумный бог, маг Гел. «Исправляй немедленно», — закричал бог защиты Вил. «Он нам нужен. Аукс, ты же был на моей стороне», — сказал Гел, глядя на бога охотника. «Нет, Гел», — ответил бог охотник. «Я был на ней до этого случая. Исправляй свою ошибку», — сказала богиня власти. «Ладно», — закричал Гел. «Я исправлю, все исправлю, но по-своему». Гел поднялся со стула и, выйдя из-за стола, отправился на выход. Выйдя из комнаты, он оказался в межпространстве и отправился к Леголасу, которого поглощал демон. Равно. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь где-то в лесу. Рядом со мной стоял Гел. «Какого хуя ты творишь, безумная ты хуйня? Тебя начал поглощать демон, я переместил тебя в другой мир. Здесь ты можешь продолжить прокачку, демон не должен был перенестись с тобой. К тому же у тебя вернулось старое тело», — ответил Гел и исчез. «Ну охуеть теперь, я опять наполовину робот. И вообще, где я, и что это за книжка в кармане?» «Дневник заданий. Автоматически записывает и отслеживает задания. Охренеть, прям как в ЭПКшке какой-нибудь». Открыв на первой странице дневничок, я увидел первое задание. «Добраться до поселения. Награда. 1000 опыта. Такс, а что у меня с характеристиками?» Я попробовал мысленно открыть их, и это получилось. «Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Раса. Восставший. Уровень. 1-2000 опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Дважды перерожденный. Класс. Атрибуты. Сила – 5. Выносливость – 5. Ловкость – 5. Дух – 5. Интеллект – 5. Мудрость – 5. Свободные очки – 0. Навыки. Владение оружием – 1 уровень. Управление транспортом – 1 уровень. Взлом – 1 уровень. Спринтер – 1 уровень. Скалолаз – 1 уровень. Тихий шаг – 1 уровень. Воровство – 1 уровень. Активные умения. Способности. Иммунитет. Оценка. Регенерация. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние. Облик человека. 1. Восприятие. 1. Удача. 1. Достижения. Деньги. 5100. Ах ты ж пидарасина. Заорал я на весь лес и пал на колени. Я смотрел на небеса и думал, за что мне этот пиздец. Тут рядом со мной открылись вспышкой 5 порталов. Они были разных цветов, из них вышли какие-то люди. Двух из них я знал. Это Анталия, она богиня власти и Ары, странствующий бог. А вот других я не знал, но чувствую, что они тоже боги. Хотя какие они нахер боги? Если просят помощи обычного смертного, хотя больше издеваются надо мной. Я Анталия, дарую силу. Я Ары, дарую силу. Я Анша, дарую силу. Я Аукс, дарую силу. Я Вил, дарую силу. Произнесли они друг за другом и положили свои правые руки на мою голову. Я почувствовал прилив сил и знаний, они делились со мной своей силой. Тут вдруг открылся еще один портал болотно-зеленого цвета. Из него выпал какой-то ящик, на нем была записка. От Гила, герою. Прочитала Анталия записку и открыла сундук. Из сундука выпрыгнул Гел и начал смеяться, на лицах богов было недоумение. Не ожидали, ага. Произнес Гел и продолжил, положив руку на меня. Так и быть. Я Гел, дарую силу. Меня ударила молния и Гел засмеялся. Ты же не думал, что магия такая легкая вещь. Безумный бог опять засмеялся и растворился в тумане. Он у вас всегда такой ебнутый был. Спросил я, не зная кого, потому что пока я поднимался, все боги исчезли. Да вы заебали. Заорал я им вслед и открыл свои характеристики. Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Раса. Восставший. Уровень 30 до 31, 24300 и опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Дважды перерожденный. Класс. Атрибуты. Сила 50. Выносливость 50. Ловкость 50. Дух 50. Интеллект 50. Мудрость 50. Свободные очки 29. Навыки. Владение оружием 35 уровень. Владение защитой 35 уровень. Управление транспортом 35 уровень. Спринтер 35 уровень. Скалолаз 20 уровень. Тихий шаг 20 уровень. Познание магии 35 уровень. Активные умения. Дар Анталии, зов власти. Все в округе замолкают. Ваше слово закон для любой расы. Время действия 1 минута. Дар Арея, зов коня. Призыв скакуна. Время действия. Доспешинание. Дар Анша, зов вооружения. Материализует оружие из памяти. Время действия. 1 минута. Дар Аукса, зов зверя. Призывает случайного зверя на помощь. Время действия. 1 минута. Дар Вила, зов доспеха. Призывает доспехи высокого качества. Время действия. 1 минута. Дар Гила, зов магии. Ваши заклинания на 100% сильнее. Время действия. 1 минута. Способности. Иммунитет. Оценка. Ночное зрение. Регенерация. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние, облик человека 10. Восприятие 10. Удача 10. Достижения. Деньги 5100. Ну вот так мне больше нравится, конечно. Правда, можно было и получше накидать приколюшек. Видимо, они просто решили поделиться со мной частичной того, что было, ведь обидно, отобрали же 50 уровней. Твари. Я плюнул на землю и, поднявший окончательно с земли, направился, куда глядят глаза. Через 15 минут блужданий я услышал шум, будто кто-то бежит. Похоже, собака. Если есть собака, то должны быть и люди, а я оптимист. Это может быть и волк. Выйдя на поляну, я увидел стоящую собаку. Она смотрела на меня и подняла оружие. Чё за нахуй? Это что, кентавр? Нет, не так. Как бы обозвать подобие кентавра только из собаки? А хуй его знает, как это вообще назвать. Собака поставила меч в землю и продолжила смотреть на меня. Я не знал, что мне делать, и я решил заговорить с собакой. Дожился. Посреди леса решил поговорить с собакой, у которой есть руки. Привет. Кто ты такой? Начал пес. Как ты оказался в наших владениях, человек? Стоп, ты не человек. Я подобие человека, не более. А оказался я тут порталом. Ты призванный? Нет, сам пришел. Значит, ты тот герой. Ты, наконец, откликнулся на зов нашего правителя. Ты же поможешь нам, раз пришел. Почему бы и не помочь? Пойдем. Собака улыбнулась и, убрав клинок в ножны, двинулась в обратном направлении. Ну а я последовал за ней следом. «Слушай, а расскажи о вашем мире». «Ну что тут сказать?» Начал пес. «Звать меня Рас, я из расы Саботавр. Существуем мы на этой планете около 7000 лет. Магия и искусство меча процветают. Живем мы мирно, но временами бывает и худо. То нечисть какая полезет неживая, то призванный прибудет. А иногда и наемники беспокоят. Кстати, с ними тоже нужна ваша помощь. Мы рядом с замком, через минут 10 будем на месте, и я представлю вас нашему правителю, герцогу Чихуа». «Герцог Чихуа? Это случайно не Чихуа? Хуа или подобная хуйня? Блин, как бы не заржать то от такого. Блять, гел ебаный безумец, куда ты меня запихнул?» Через 5 минут показался замок, самый обычный средневековый замок. Только вместо стражей были такие же псы, как и мой сопровождающий. По улицам ходили разные породы собаки. То есть это мир собак, полностью и бесповоротно. Мдяя. А интересно, есть мир кошек. У них то по, любому герцогам будет лысая хуйня, как там их обзывали то. Мы вошли в замок и направились в зал. Войдя в него, я чуть не заржал. На троне сидел маленький Чихуа, Хуа и Трисса. У него были маленькие ножки и маленькие ручки. Одет был в зеленый костюм и был вооружен кинжалом. Хотя для него это целый меч, а для меня лишь нож. «Герцог, это герой, что пришел в наш мир. Я нашел его в лесу», — поклонившись, сказал пес. «Хороша», — ответила псинка, заикаясь. «Свободен, гера и краткая, ты и помашь, ше». «Ну да, я и пришел помочь. В чем проблемы?» «Нас беспокоит кочевника и нечисть, уничтожь их, и мы отблагодарим тебя. В моем дневнике появилось задание. Помочь жителям. Уничтожить нечисть на кладбищах и найти и ликвидировать кочевников, что грабит деревни. Опыта за первый квест мне выдали и обещают за это еще 10. Немало опыта для задания, значит, легко не будет. Я вышел из замка и, бродя по деревне, наткнулся на таверну. Я решил зайти в нее. Войдя внутрь и сев за стол, я увидел владельца этого заведения. Он двигался ко мне с бочонком под рукой. Он налил мне кружку и, поставив передо мной, заговорил: «Угощайся, путник, что желаешь? Поесть, выпить и комнату. Надеюсь, вы такие монеты принимаете». Я достал золотой и показал псу, глаза его расширились, и он закивал. Странная реакция, однако. «Сколько с меня за все? Еду сейчас принесут, с вам 10 золотых», — ответил пес и сорвал с шеи ключ. «Первая комната направо. Благодарствую». Пес отправился за стойку и, пересчитав монеты, спрятал их под ней. Он рявкнул на таких же псов, как и он. Они быстро побежали на кухню и притащили мне вареный картофель и огромный кусок жареного мяса. Закончив трапезу, я придавил ее пивом и почувствовал, что я обожрался. Нее так жрать нельзя. Я поднялся из-за стола и направился в комнату. Она была ничем не отличима от той, в которой я оставался в Петасса. Вот только кровать была ниже в 2 раза, но по мягкости и размерам идентичная. Я присел на нее и лег спать. Закрыв глаза, я погрузился в сон. Я оказался на берегу реки, из нее вылетел демон и произнес: «У нас был договор. Ты поплатишься за то, что выкинул меня из тела и не выполнил условия договоренности. Это все боги. Я тут ни при чем. Это не важно, ты ушел далеко от Северемли. Я могу передвигаться, не опасаясь быть возвращенным в ту реку. Я найду тебя и убью». Я тут же проснулся, за окном уже светило солнце. Бля, ну и приснится же такая дичь. Я поднялся с кровати и спустился вниз. Подойдя к стойке, заказал себе еды и отдал еще 5 золотых. Сел за стол, и через пару минут мне принесли кашу с мясом, чем-то похоже на гречку. Никакой фантазии, везде жрут одно и то же. Вот только собаки же не едят гречку с картошкой. Или едят. Вернусь, заведу себе собаку и протестим. Вот только когда я вернусь, а главное как. Закончив с трапезой, я поднялся и направился на выход. Меня одолевало чувство, что собачка меня наебала. Добравшись до кладбища, где Ельцин дрищит, я увидел первого скелета. За ним виднелись и другие, все были одинаковы. одеты в протертые кожаные доспехи и редкими элементами металла, в некоторых было напичкано несколько стрел. Вооружены они были в ржавые мечи и сгнившие щиты, кто-то был просто с мечом, а несколько были с копьями. «Вот такую собачку я хочу, выйдешь вечером погулять с такой, все бабки перепугаются, и не будут честный народ наркоманами да шлюхами кликать». Я вспомнил, что до этого я был магом, и решил использовать кару, предварительно использовав Даргила. Скелеты ложились после первой же моей кары, да я ж нагибатор. Я кидал кару налево и направо, скелеты не успевали толком среагировать, как их пробивали копья из света. Спецэффекты, конечно, класс, с неба летят пара копий и пронзают скелетов. Можно снимать фильмец, а ну-ка дайте мне камеру. Я кидал кару в последних скелетов, тут из моей груди вырвался ржавый клинок и ушел обратно. Я упал на колени, из грудной клетки хлестала кровь. Я плюнул кровью и, с трудом поднявшись, увидел перед собой скелета. Его глаза горели красным светом, меч отличался от других. Одет он был в доспех, точь-в-точь мой проводник. Я использовал на себя исцеление и задействовал вспышку и кару на скелета, но одной кары оказалось мало. Скелет подох только с третьего раза, вот же сучера. Я сел на траву, дабы отдышаться, но не успел я перевести дух, как в мое плечо прилетела стрела. Я выдернул ее и заюзал лечение, наконечник стрелы был ржавый, а древко покрыто плесенью. Ну пиздец, вы что за херню используете? После моих слов в меня прилетела еще одна стрела, я подставил ладонь, и она разлетелась на щепки об мои железные ладони. А быть полукиборгом прикольно, но все равно пиздец. Умри и восстань моим рабом. Прогремел голос. Я посмотрел в сторону, откуда донесся лай. Из кустов вышел пес. Он напомнил мне при жизни бульдога, вроде бульдогом их зовут. Не разбираюсь я в собаках. Хотя нет, хаски знаю и овчарку. От него тянуло смертью, он был зомби. Но по внешнему виду как живой, что-то с ним не то. Ты что еще за хуйня? Я вспомнил, что способность оценки, и использовал ее. Перед глазами возникло сообщение, если кратко, то гласило оно следующее. Инжир, 50 уровень. Зомби, босс. Ну заебись, только босса мне не хватало. Из его рта текла кровь, доспехов на нем почти не было. Вооружен был булавой и коротким мечом, торс был обнажен, а кожа была синей. Сбоку болтались пару черепов, твою мать, ну и херня. Я использовал на него кару, и ничего. От слова совсем так только поцарапало. Он занес булаву над головой и ударил с такой скоростью, что я с горем успел отпрыгнуть. Я использовал на него вспышку, и она подействовала. Я начал закидывать его карой. Следующие полчаса шли однообразно. Вспышка, кара, вспышка не сработала. Прыжок и бег, вспышка, кара и все по новой. Наконец после очередной кары он пал. Рядом с ним появился какой-то мешок. Я подошел к нему и поднял 20 золотых. Всего лишь 20. Че так мало, блять, я с ним полчаса ёбся и всего ничего получил. Я открыл дневник и увидел надпись. Первая часть задания выполнена. Получено 5000 опыта. Кладбище очищено. Половину мы сделали, теперь надо бы найти кочевников, что грабят деревни. Но для начала отдохнуть. Солнце садится к вечеру. Нужно либо идти в деревню и искать там таверну, или же возвращаться в город. А пойду-ка я в деревушку, там должен быть трактир или таверна. Нажрусь и спать. Войдя в деревню, я увидел всю ту же картину. Собаки разных пород. Увидав вывеску, веселый Джек направился в ту сторону. Войдя внутрь, осознал, что это и есть таверна. Хозяин был обычной дворнягой, помесь овчарки хер пойми с кем. Подойдя к нему, я поинтересовался, сколько стоит ужин с хорошей выпивкой и комната на ночь. Отдав всего лишь 2 золотых, я направился к свободному столу, и через пару минут мне принесли заказ. Похлебка с вином, через минуту поднесли еще здоровый кусок мяса с зеленью. Закончив с едой, я опрокинул в себя бутыль вина и направился в комнату. Рухнув на кровать, я уснул. равно. Гел, чертов безумец, кричала в ярости Анталия. Из-за тебя его преследует демон. А я-то тут при чем? Смеялся Гел. Ты же направил его в тот мир, ответила богиня. Отправил то я, начал безумный бог. Но никак не я заключил контракт с демоном. К тому же не я вырвал парня к псинам и оборвал тем самым контракт, а он его не выполнил. Обманывать демонов очень нехорошо, хоть они и сами обманщики. Ты же не забыла, как я пытался их провести? Да и вообще-то я спас парня. Я прекрасно помню, как ты лишился рук, крикнула богиня. Но это не повод так говорить. Ты же прекрасно знал, что он повязан с демоном. Почему ты нас не остановил? А вы разве меня слушаете? Спросил Гел, глядя на остальных богов. Что же делать, если демон найдет его? Спросил Вил. Что делать? Что делать? Запричитал Гел. Ничего. Пусть будет, что будет. Убить он его все равно не сможет. Он же призванный. Убить не сможет, а если он завладеет его душой? Спросил Рэй. Мы лишимся спасителя. Не говори так, Рэй, сказала Анталия. Будем следить, может сможем что-то придумать, или вообще убить его. Мы не сможем убить демона, начал Гел. Пока его договор с этим юношей не выполнен, он не уязвим к смерти. Простыми словами, юноша должен убить того восставшего. Да, но этот восставший ты, прокричал Вил. Как по-твоему нужно действовать? Чертов ты безумец. Нам придется перекидывать парня из мира в мир, чтобы он набрался сил и опыта нас спасти. Я в курсе, сказал Гел. Мы слишком слабы стали из-за этого камня. Он высосал почти всю силу из нас и скоро приступит к выкачке магии из мира, сказал Вил. Вил, не напоминай, и так голова болит уже с этим, сказала Анталия. Глава 9. Этот дурдом кончился. Проснулся я среди ночи от каких-то криков и лая. Твою же мать! Что за нахуй происходит? Вы чего такие громкие? Тут я услышал чей-то вой, неужто тут есть волки? Я соскочил с кровати и выбежал на улицу, интересненько. Я искал их, а они сами ко мне пришли. Какие умнички! Кто тут хороший мальчик? Несколько домов горели, мирных собак убивали другие собаки. Они были одеты в кожаные доспехи, торсы оголены. Вооружены они были мечами и молотами. На холме у деревушки стоял хаски. Одет он был, как и другие, но был более накачанным. В руках держал он боевой молот, а сбоку висел меч. Глаза у него были разного цвета, а на морде был огромный шрам. Куть, куть, куть, псинка. Он завыл, и некоторые псины кинулись в мою сторону. Вспышка и пару кар на каждого, и у моих ног валяются их бренные тушки. Таким нехитрым образом я вырезал весь десяток, остался только он. Все мирные жители убежали, по крайней мере те, кто выжил. Босс поставил молот вертикально, уперев основание в землю, поднял лапу, и его пасть открывалась в произношении каких-то слов. «Вашу машу!» «Да он кастует заклинание!» Тут с неба ударила молния. Благодаря жопной чуйке я успел отпрыгнуть. Повезло же мне, спасибо, жопка, ты моя любимая. Хаски сорвался с места и побежал на меня, я же рванул в его сторону. При сближении он ударил молотом в землю, и в мою сторону пошли трещины. Я подпрыгнул и сделал кувырок при приземлении. Волна прошла мимо, я был уверен, что сделал правильный выбор. Я задействовал вспышку. Псина закрыла один глаз, а вторым продолжала смотреть на меня и наносить удары. Я бегал от молота и юзал кару, она почему-то работала через раз. Я уже выдохся, и когда я произнес последнюю кару, пес наконец свалился. Но его молот по инерции вмазал мне со всего маху, меня унесло метров на 5, а то и больше. Последнее, что я увидел, это выполненное задание. Очухался я, стоя в белоснежной комнате. Передо мной сидели боги за столом. Какого хуя? Боги посмотрели на меня с шоковым состоянием в глазах. Анталия начала быстро махать руками, и на появившемся экране я видел свою погибель. Я убил псину, но его молот врезал мне в голову. Моя голова лопнула от удара, в прямом смысле слова. Вокруг была огромная куча крови с ошметками мозгов, а мое тело улетело метров на 7. «Ебучий случай», — тихо проговорил я. «Помер, в самом расцвете сил. Не беспокойся», — сказала Анталия. «Ты не умер, умерла лишь оболочка. В том мире хоть и есть жалкое подобие системы, но нет возможности возрождения. Я отправлю тебя в другой мир. Да пошли вы нахуй», — заорал я, но было уже поздно. Передо мной вспыхнул портал, и я потерял сознание. Очухался я через пару мгновений и почувствовал дождь. Недалеко слышно чье, то пение. Неясные слова были быстро произносимы на мотив какой-то музыки. Я открыл глаза, и передо мной оказался мрачный город. Погода стояла отвратительная. В небе летела какая-то херня. На улицу было много народу, и передо мной стоял человек. Я увидел церковь. На балконе стоял священник и пел эту песню. Мужик передо мной начал говорить. «Брат Интал», — начал он, — «с вами все в порядке». «А, что? С вами все в порядке? А, да-да, все нормально. Идемте скорее, брат и ваш уже заканчивает пение», — начал он. «Задержанная ожидает вас, вы не забыли, что должны определить, вампир она или нет?» «Да, конечно. Идемте, брат». Мужчина развернулся и двинулся в сторону церкви, я побрел за ним. Мельком оглядел себя, я был вооружен мечом и одет в черную кожаную броню и черный плащ с капюшоном. По всей видимости, в этом мире я священник или инквизитор. И как я должен определить, вампир та дамочка или нет? Вы что, не в состоянии? Или у меня дар на это? Войдя в церковь, мы проследовали по залу и спустились по лестнице в подвал. Войдя в комнату, я увидел сидящую там девушку. Она была одета в красное платье и легкий кожаный плащ. По ее подбородку стекала кровь. «Вот брат Интал, та самая подозреваемая», — начал мужик. «Мы обнаружили ее рядом с трупом мужчины. Я подошел к ней ближе, и ее глаза начали гореть желтым светом. Что бы это могло значить?» «Вампир!» — крикнул мужик. «А ну теперь ясно, что это значит. Брат Интал, что прикажите делать? Оставить ее тут или сразу убить?» — спросил меня другой мужик в робе. «Делай так, как считаешь нужным. Выводите ее», — сказал тот, с кем я пришел. Девушку подхватили под руки и повели на выход. Мы последовали на выход. Ее привязали к столбу. Мужик с балкона посмотрел на меня, и я зачем-то ему кивнул. Он начал завывать очередной мотив. Народ начал шуметь и кричать. «Сжечь вампира! Сжечь убийцу! Убить тварь!» — доносилось из разных концов толпы. Священник все еще пел. Другие мужики в рясах принесли дрова и возложили их у столба. Я смотрел на все это и не шевелился. Я думал о том, правильно ли поступаю. «Брат Интал, можете приступать», — сказал кто-то рядом. Я кивнул и подошел к вампирше. Она смотрела на меня своими желтыми глазами. Мне поднесли факел, и я поджег дрова. Костер начал гудеть, дождь не мог затушить его. Огонь все разгорался и разгорался. Девушка начала кричать в агонии. Да, неприятно гореть заживо. Даже если она вампир, они наверняка тоже чувствуют боль. А правильно ли я поступаю? Тут девушка вспыхнула полностью и начала осыпаться пеплом. По ее щекам текли слезы. Она не хотела умирать. «Поделом вампиру!» — кричала толпа. Распев закончился, дождь начал усиливаться, и священники направились в церковь. Я последовал за ними. Войдя в церковь, я увидел священника в белом. Он жестом подозвал меня к себе. «Здравствуй, брат Интал», — начал он. «Благодаря тебе у нас вновь стало меньше одним вампиром. Не знаю, что бы мы делали, не будь тебя тут. Спасибо. У меня есть для тебя задание», — продолжил он говорить. «Мне сообщили, что в городе Гавал объявились вампиры, и они вырезали деревню близ его стен. Отправляйся туда и разберись с ними. Будет исполнено». Почему я так сказал? Видимо, я очень быстро подстроился под этот мир, либо меня закинули в чужое тело. Определенно, я не в своем теле, но хотя бы человек. Так система и ничего. Характеристики, журнал, задания. Так я мысленно отдавал приказы около 5 минут с разными предложениями. Но так ничего и не случилось. Интересненько, тут нет системы. Я в абсолютно другом мире, в который еще не пришла система. Понял я это по отдаленной магии. Насколько я понимаю, вокруг более техно, мир, чем магический. А это значит, есть вероятность, что мои бывшие заклинания недействительны, но крайней мере это тело их не знает.